Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Сергей Челяев. Склейка. И запомни самое главное. Володя, бессменный завмус нашего театра, нервно глянул на часы. Директриса в своей излюбленной роли злодейки судьбы в кои-то веки раздобыла для него горящую путевку аккурат под Новый год. В областных театрах с судьбою спорят редко, и сейчас Володя спешно обучал меня азам звукооператорской профессии в просторечии «радист». Ни он, бывший диджей клуба филофонистов, ни я, недавний дембель, тогда и не предполагали, что завтра изменится многое. Мой сменщик, пожилой люмпен Анвар, нечувствительно запьет, и тут же заболеет Петр Фадеевич, центральная фигура представления. В результате наш театр кукол останется без Деда Мороза и с одним звукооператором-стажером накануне новогодней кампании, а это 2 недели по 4 елочных представления в день. Запомни, никакого навесного монтажа! Все склейки ленты только на монтажном станке, иначе будет рваться. Володя сунул мне под нос станок. Узкий пенал с стальными зажимами для ленты. С одной стороны обрывок фонограммы, с другой полоска цветной ленты ракорда. Полоснул лезвием под 45 градусов, наложил кусочек скотча. Щелк, зажимы отскочили, и завмус вручил мне ленту, надежно склеенную с ракордом. «И только так!» — отечески напутствовал он. После чего умчался на вокзал успеть к отходу поезда. А я остался один на один со звукооператорской, набитой проводами, усилителями и древними катушечными магнитофонами всех времен и народов. К тому времени я проработал в театре уже неделю. Ремесло театрального радиста нехитрое. После фразы актера либо смены картины включаешь очередной фрагмент фонограммы спектакля, катушка крутится, пока не покажется цветной ракорд следующего фрагмента. Жмешь на магнитофоне паузу, лениво слушаешь в наушниках происходящее на сцене и занимаешься своими делами в ожидании очередной контрольной фразы. Как правило, во время спектакля я предпочитал сладострастно откручивать детали со старой аппаратуры. Здорово успокаивает нервы после репетиции с нашими оглашенными режиссерами. И уже к концу недели скопил приличный набор плашек, гаечек и другой полезной чепухи. Поэтому, узнав наутро, что Анвар запил, и мне предстоит крутить по 4 елки в день, я поначалу не сильно расстроился. К тому же Карабасовна, так за глаза прозывали директрису актеры, туманно намекнула на перспективу получения двойной ставки. И я приступил к репетиции новогоднего представления. До него оставалось 2 дня, и нужно было погонять елочную интермедию и срочно ввести нового Деда Мороза. Его сманил наш администратор на время елочной кампании из клубно-заводской самодеятельности. И он того стоил. Заводской властелин метели и пурги выглядел на все 100 даже без грима. Николай Степанович с невероятной фамилией Морозов оказался плечистым, кряжестым и кустистым по части бровей мужчины. При такой потрясной фактуре он вдобавок обладал звучным, раскатистым голосом, от которого на репетициях поначалу вздрагивали не только пираты, черти, империалисты и прочая ряженая нечисть, но даже сторонники добрых сил в лице зайцев, пионеров, снежинок и буратин. Снегурочка, пожилая, но опытная и заслуженная Софья Павловна, тоже задумчиво косилась на громоподобного напарника. Зато играть с ним оказалось одно удовольствие. Николай Степанович был поистине великий партнер. Он все делал сам. Достаточно было увидеть, как он торжественно появляется из дверей гримерной, потрясая посохом и потряхивая мешком с подарками, как ты сразу проникался к нему благоговением. Оно пробирало тебя буквально до костей, подобно лесному морозцу, несмотря на текст, который порой звучал из его заиндевелых уст. Морозов оказался большой франдер и творчески относился к сценарию, позволяя себе вносить правки в сюжет. Единственное, на чем настоял бледнеющий с каждой минутой режиссер, это на стихотворных моментах, которые несли на себя основную идеологическую нагрузку. Завершался 84-й год. Генсеки начали сменяться с головокружительной быстротой, и всю идеологию в елочном сценарии скрупулезно отслеживал парторг театра с честным прозвищем «Чекист». Фамилию его я так и не сумел запомнить. Чекист, разумеется, был в курсе своего прозвища, сдержанно гордился им и курировал новогодние спектакли, привнося в сюжет злобу политического дня. Вот и сейчас Николай Степанович, прохаживаясь окрест елки и милостиво кивая сжавшимся к стволу бабе-яге с Кощеем, мощно басил из-под бороды. «Я летел на крыльях ветра много тысяч километров. Над великой страной, где мосты, как в сказке, строят, я спешил, ребята, к вам, моим маленьким друзьям». После чего покосился на чекиста, который по своему обыкновению стоял во тьме коридора и задумчиво улыбался. Режиссер сделал отчаянное лицо. Николай Степанович крякнул и на той же интонации, с пафосом и неподдельным чувством, заложил очередной вираж. «Скоро форум коммунистов, съезд откроется в Москве. Будем жить под небом чистым, скажем дружно, нет войне». Дальше от текста у меня просто завяли уши. Я вообще остерегался заглядывать в этот сценарий, предпочитая лаконичный список фраз. И я побрел в звукооператорскую, на ходу мурлыкая собственный вариант. «Скажем дружно, нахер нужно». Но, разумеется, пианиссимо, поскольку театральные стены всегда имеют немало чутких ушей с невероятно тонким слухом. Талантливые люди талантливы во всем. Репетиция прошла на подъеме, благодаря приглашенной звезде, уверен руководящей актерами. Режиссер тихо млел и закрывал глаза на мелкие правки Мороза. К тому же Николай Степанович был скрупулезен во всем, что касалось главного. Я видел, как в перерыве он на глаз прикидывал расстояние от центра фойе, где стояла наряженная елка, до дверей зрительного зала. Этим путем после театрализованной интермедии Помреж и Скоморохи уводили из фойе весь ребячий хоровод в зал. Там всех ожидал спектаклик, как правило, короткий и скромный. Окончив работу, я отправился домой. Но случайно услыхал в гримерной знакомый звучный бас. И в ответ тут же раздался оживленный гул многих голосов. Это было что-то новенькое. За неделю службы в театре я прочно усвоил традицию. После работы актеры не задерживаются. И я осторожно потянул дверную ручку. Гримерка была полна народу. Собрались все, занятые в интермедии. На меня покосился лишь Николай Степанович. «Это Вадик, наш радист. Он еще новенький, Степаныч», — сообщил Данил Потехин. У него были очень добрые и грустные глаза, поскольку он всю жизнь играл в театре второго зайца без всякой перспективы на первого. «Ладно», — кивнул Мороз Степаныч, как я мысленно окрестил этого матерого человечищу. Я прикорнул в уголке и весь обратился вслух. Говорили о вещах неслыханных, и лестно было ощущать себя частичкой актерского братства, замыслившего маленькое жульничество. Верховодил, разумеется, Мороз Степанович, который меньше всего походил на новичка. «Я тут засек время последнего прогона», — солидно изрек он. «Аккурат 1:10. А как у нас с расписанием?» «Оглашаю», — кивнул помреж Саша Карпухин, бригадир скоморохов, которые своей деловитостью на елочных хороводах напоминали судебных исполнителей. Саша знал все, что от него требовалось, был на отличном счету у начальства и притом умудрялся не скатиться до стукачества. Актеры его уважали. «Новогодние представления пройдут с 26 декабря по 10 января включительно, с перерывом на 1 января. 31-го только утренний и, возможно, дневной спектакли». «А расписание?» — жалобно пискнула травести Маечка, исполняющая роли пионеров и вызывавшая в родителях искреннюю жалость своими тощими ножками. «Оглашаю», — кивнул Саша. «Начало новогодних представлений в 10, 12, 16 и 17 часов 30 минут». «А последнюю на 14 перенести не могли?» — раздался чей-то возмущенный голос. «Перерыв на обед по трудовому законодательству», — невозмутимо произнес Саша. «Кроме того, в обеденное время предусмотрен резерв на возможные левые елки». И он почтительно посмотрел почему-то на Степаныча. Как тот успел за полдня создать себе такой могучий авторитет? Поистине, какое-то первобытное, языческое обаяние исходило от этого человека. «Значит, загвоздка в последнем, вечернем спектакле», — постановил Степаныч. «Положим, представление мы наиграем, подсократим маленько. Но вопрос, до какой степени? Перед последним выходом у нас остается пока в теории лишь 20 минут передыху. Оттуда еще надо спектакль впихнуть. И как только они расписание составляют, фашисты! По бабье всплакнул толсторожий пожилой пират Авксентий Антропыч. «Начальству виднее», — примирительно откликнулся маленький Буратино Павел с античным отчеством Лисистратович. Впрочем, все его в театре дружно звали Лизоблюдович, и было за что. «Отставить прение», — по-военному скомандовал Мороз. «Начальство тоже не дураки. Понимают, что интермедия наиграется, усохнет. Наша задача — подсократить ее разумно, до необходимых пределов». «Простите, необходимых кому?» — плаксиво уточнил Антропыч. С минуту Николай Степанович задумчиво глядел на пирата, так что тот чувствовал себя неуютно и все норовил спрятаться за широкую спину помрежа Саши, после чего неожиданно тихо ответил: «Тебе». А потом прибавил: «И всем нам. Всем время понадобится, если что». Тут вся актерская братья поутихла, будто холодный сквознячок подул в гримерный. Тут-то было в словах этого человека глубокое и пронзительное одновременно. И я вдруг ощутил тихий, осторожный укол в сердце, словно предчувствие надвигающейся беды, не весть откуда. А потом все исчезло, и актеры дружно загомонили, как на партсобрании. В итоге решено было постепенно сократить интермедию минут на 5, а лучше на 10, иначе перед последним спектаклем актеры элементарно не успевали отдохнуть и освежить грим. После чего Мороз Степанович подошел ко мне. Смерил взглядом, точно царапнул душу тонким лезвием, примеряя к ней собственный ракурс. «Как фонограмма? Все в порядке?» Тон его был доброжелателен, но я его, казалось, мало интересовал в тот миг. «Все нормально», — пожал плечами я. И неожиданно для себя прибавил: «Правда, я тут послушал, и тоже есть одна мыслишка». «Отлично», — кивнул он. «Но это все позже, позже. Пока все складывается неплохо». И принялся надевать шубу. Я понял, что разговор окончен. Дорогой решил прогуляться пешком. У меня и в самом деле родилась одна симпатичная идея. На завтра актеры приступили к последним репетициям. Все работали с энтузиазмом, вокруг елки царило оживление, и режиссер был доволен. Он даже удалился в свой кабинет выпить чашечку кофе в компании с главрежем и завлитом. А отточить последние штрихи в репетиции было возложено на помрежа. Тут-то и закипела работа. Саша стоял с хронометром и поглядывал на циферблат. Николай Степанович энергично прошел к елке, еще в дверях декламируя приветственный спич. Царственно развернулся и отечески приобнял Снегурку. Софья Павловна в мгновение ока растаяла, расцвела, серебристым колокольчиком рассыпала свой монолог и пошло-поехало. Баба-яга на пару с Кощеем трещали, как сороки. Снежинки порхали, точно заведенные. Пираты с чертями отплясывали чечетку, дробно стуча пол бутафорскими саблями, кинжалами и хвостами на проволочных каркасах. И даже империалисты курили фальшивые сигары с удвоенной скоростью, попутно перебрасываясь, как завзятые баскетболисты, набитыми мешочками со стилизованным изображением хищного капиталистического дензнака. Казалось, актеры наперебой соревновались, кто отыграет свой выход быстрее, ловчее и при этом не скатившись в окончательный гротеск. Хотя такому сценарию не помешала бы самая отчаянная фантасмагория. «Минус 10 минут и 23 секунды», — торжественно сообщил после прогона Саша. «Стоп, машина!» — скомандовал раскрасневшийся Степаныч. «Чуток перебор. Сбавить обороты пиратам, империалисты больше достоинства. Да и мы со Снегуркой чистим немилосердно». И он вновь легонько обнял партнершу, которая тут же принялась млеть в его объятии. И сомлела бы, не вернись режиссер. Объявили перерыв, после чего был последний прогон без сучка и задоринки. Режиссер распустил всех до завтра, а я сверил часы. Теперь интермедия заняла 1 час 5 минут. Прогресс был налицо, и здравый смысл в сюжете соблюден, насколько это позволял сценарий, напичканный формулами коммунистов, лозунгами и призывами. Что поделаешь. Между тем, с успехом прошло первое представление. За ним второе и пятое миновало. Мы перевалили новогоднюю ночь, денек передохнули и продолжили свою елочную вахту. Николай Степанович по-прежнему дирижировал постановкой на правах главного персонажа, чутко держа руку на пульсе действия. Третий на дню спектакль мы всякий раз играли на 5, а то и 10 минут быстрее, выкраивая перед последней елкой минуты отдыха. Правда, теперь в это негласное соцсоревнование за сэкономленные секунды включился и я. Тому было банальное объяснение. Дело в том, что уже к 10-му представлению новогодняя интермедия нам порядком осточертела. Если актерам обрыдло все это играть, то мне даже просто крутить и слушать фонограмму. Елки шли по 4 в день, и от этой нескончаемой жвачки с картонной интригой, деловитыми хороводами и перевоспитанием наиболее плохих персонажей у меня уже болела голова. И я решил тоже внести вклад в общее дело. Мало-помалу от спектакля к спектаклю я стал понемногу сокращать фонограмму. И разошелся на славу. То вступительную увертюру урежу, то Чайковского к ритуальному. «Ну-ка, елочка, зажгись!» смикширую. Она ведь все равно уже горит, к чему лишняя музыка? Дошло до того, что я замахнулся на святое. В лесу родилась елочка, у меня добралась лишь до лошадки мохноногой. И куда она бежала, торопилась, так до всего хоровода и осталась тайной. Поначалу актеры подтрунивали надо мной, а потом почувствовали реальная экономия. Несколько минут передыха я им выкраивал. Даже Николай Степанович в итоге удостоил меня скупой морозной похвалы. «Шустрый!» — проворчал он. «Есть в тебе эткое рвение-горение. Огонек махонький. Не застудись только. Сыровато что-то в здешних стенах». В итоге нам неплохо работалось, а потом все кончилось крахом. Однажды на предпоследний спектакль заявился чекист, как всегда задумчиво улыбаясь в полутьме коридора. Но потом перестал улыбаться, резко развернулся и рысью метнулся в кабинет директрисы. Никто этого, понятное дело, не заметил. В композиции и сценических условностях чекист не разбирался. Его задачей было вовремя учуять любую подозрительность и немедля известить руководство. Он и известил. На нашу беду Карабасовна была у себя. Она живо кликнула главрежа, завлита, завпоста и главного художника театра. Вся эта свора на цыпочках подобралась к фойе и мигом зафиксировала все наши сокращения, урезки, усушки и утруски сценария. К тому времени, чего греха таить, усушки были подвергнуты и сообщения о скором пришествии форума коммунистов и прочие сведения, столь же ценные для умов пятилетних детишек. По меткому ленинскому выражению, это было само творчество масс. И при виде его Карабасовна натурально взбеленилась. После финальной елки состоялось общее построение творческой группы, и нам устроили грандиозный разнос. Обман и обмен — явление одного порядка. Поэтому Карабасовна предложила нам добровольно выдать зачинщиков возмутительной профанации чудесные поучительные пьесы. Мы дружно ответили мрачным и тупым молчанием. Только Лизоблюдович горестно ерзал и маялся, трагически не соответствуя моменту. Ну и Карабасовна не первый год барабасила в театре. В ее кабинет были вызваны Николай Степанович, помреж Саша и я, чьи акустические безобразия были на слуху более всего. Нам поставили на вид, сделали сокрушительный втык и гневно довели до сведения, что о прибавке к жалованию можно забыть. Напоследок пригрозили лишением премии, выговором в трудовую книжку и пообещали позже разобраться во всем и окончательно вывести нас на чистую воду. И в театре ощутимо повеяло тлением и безнадегой грядущей реакции. О, времена, о, нафиг! Настало 8 января. Как на беду, еще навалилась сверхплановая елка в 14:00, и все просто вымотались. К тому же после вчерашнего народ был мрачен и неразговорчив. В 15:40 я заглянул в фойе и ужаснулся. Детей пришло целых 75, и поэтому родителей не пустили наверх, дабы не создавать хороводы толчаи. Крайне недовольные папы и мамы жались на лестницах или пробавлялись пустым чаем в буфете. Наиболее предприимчивые уже получили подарки и теперь гоняли чаи по-дворянски с конфетами. Нас ожидали еще 2 елки, а в актерских рядах и без того царило уныние. Напрасно я крутил в фойе задорные песенки, а Николай Степанович изредка подкреплял боевой дух труппы ядреным словцом. Не помогла даже моя вылазка под елку, где ожидали своего выхода большие ростовые куклы козы и медведя. Обоим бутафорским животным я незаметно сложил лапы в кукиши. Это удобно, поскольку на поролоновых руках ростовых кукол обычно делают всего 3 пальца. Видимо, считается, что их вполне достаточно для любой жестикуляции в детских спектаклях. Помрешь, Саша обнаружил мою шутку, но даже не улыбнулся, задумчиво возвращая кукольные пальцы в пристойное состояние. Тут я увидел в дверях Мороза и обомлел. Повелитель Пурги был вне себя. Его лицо выражало отчаяние и такую безнадегу, что я рысцой бросился к нему. «Огонек», — прошептал он, не сводя глаз с елки. «Плохо наше дело». «Что случилось, Николай Степанович?» — пролепетал я. «Еще не случилось», — покачал он головой. «Но чует мое сердце, уже грядет. А что, не знаю». Он обвел тоскливым взором фойе и несколько раз закусил губу. Я еще никогда не видел, чтобы человек сделал это 5 раз подряд. «Вот что, Огонек», — сказал он. У Степаныча сейчас были страшные глаза, холодные, больные, как уснулой рыбы. В них совсем не было огня Деда Мороза. «Будь там готов у себя», — велел он. «Играть будем по-старому. Без лукавства и лишних слов». Я опасливо оглянулся. И вовремя. В коридорах, как голодные волки, прогуливалась вся придворная комарилья с Карабасихой во главе. Я мысленно примерил им папье-маше волчьих и лисьих масок. Убедительно получилось. «Не сносить нам голов, Николай Степанович», — покачал я своей. Он зыркнул на меня бешеным глазом, точно впервые увидел. «То не беда», — возразил он, прислушиваясь к первому звонку. «Просто будь готов ко всему». «И вот что еще, Огонек». Он вдруг положил руку в красной рукавице мне на плечи, подбоченился. «Никогда не просил, теперь прошу. Коль не дрейфишь, помоги. Не все актеры нынче со мной будут. Поэтому крути музычку, как раньше крутил. Ничего объяснять не могу сейчас, сам еще не ведаю. Но что-то неладное сердце чует. Помоги, лады?» Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. За это время я мысленно попрощался с премией, зарплатой и всей театральной карьерой, но, удивительное дело, у меня и в мыслях не было ни исполнить веление Морозова. И потому лишь качнул негнущейся шеей. «Ну вот и славно». Его взор потеплел. Степаныч кивнул мне на прощание и поспешно скрылся в гримерной. Уже голосил второй звонок. Такого спектакля я не припомню за всю новогоднюю кампанию. Половина труппы усердно гнала свой текст, заискивающий, косясь на коридоры, где алчно горели волчьи и лисьи глаза. Сторонники же Степаныча работали достойно, без лукавства, общаясь с детьми на их языке и позабыв о лозунгах и форумах. Отринул суету и я, видя, как конформисты затягивают действия. Решительно обрезал хвосты, уводил долгие фанфары, сокращал музыку на выходы и спокойно микшировал последние куплеты. Елочка добралась опять лишь до мохноногого непарнокопытного. Танец утят плавно перешел в куплеты скоморохов. Госпожа Метелица кружила лишь 15 секунд магнитных полей Мишеля Жара. И даже на выход империалистов я зарезал половину роскошного черного джаза Дизи Гиллеспи. В мою дверь уже давно скреблись лисы. Колотили и ломились начальственные волки, а из пустого покуда зала в окошко требовательно постукивала сама Карабасовна. Но двери и окошко звукооператорской были на замке и шпингалете. Я сам запер их, не дрогнувшей рукой. Все происходившее в фойе я слушал в наушниках. Мне помогали чувствительные микрофоны над елкой. Этой же рукой я уверенно вел фонограмму интермедии к финалу. А свою карьеру к ее логическому концу. Но перед моими глазами все время стоял Николай Степанович. Просто стоял и смотрел на меня, одобрительно кивая, и мне было легко и покойно, и плевать на все остальное. Наконец интермедия завершилась. Я слышал, как шумел ребячий хоровод, ведомый Сашей с комарохами в зал, где всех ждал кукольный спектакль на сцене. Стук в мою дверь уже давно прекратился, но иллюзий я не питал. Открыв окошко, я смотрел, как в зал входили первые дети, рассаживаясь по местам под бдительным оком администраторов. Мелькнула у сцены Карабасовна, но даже не глянула в мою сторону. Небось, отправилась вершить расправу в актерские гримерные. Саша со скоморожьей ватагой, молодцы, быстро заводили зрителей. Пожалуй, минуты через 2 можно начинать спектакль. Я зарядил его бобину на верном друге магнитофоне и ледь рассеянно прислушиваясь к голосам и шарканью ног в фойе. Спустя несколько лет после парада суверенитетов Илеть скоренько переименовали в Санду, якобы потому, что на языке воспрянувшего поволжского народа, всегда производившего этот симпатичный магнитофон, Илеть означало весьма неприличное слово. Я уже собрался переключить коммутатор на стационарном усилке Брикс фойе на зал, как вдруг в ушах раздался страшный грохот. Что-то тяжело упало на пол, покатилось, затем еще и еще. Это было так громко, ужасно и невероятно, что в первую минуту я просто возмутился. Что они там творят в фойе, идиоты? Я поскорее отпер замок и помчался за угол в фойе. Но тут же остановился, не веря своим глазам. Над фойе обвалился потолок. По всей площади пола, очевидно, лежали обломки. Но трудно было наверняка разглядеть хоть что-то. Вокруг висели облака пыли, а фойе густо завалило камнем и штукатуркой. В желтом тумане я, как сомнамбула, перешагнул через елку. Она лежала на полу, сломанная, с расщепленным комлем, от которого исходил тревожный запах смолы. И замер в растерянности. Я не понимал, куда же подевалось 75 детей, которые только что с песнями и смехом водили здесь хоровод. Тот же миг отворилась дверь зрительного зала, и опасливо выглянула голова Саши. «Закрывай дверь!» — благим матом заорал кто-то из начальства, тоже выглядывая из-за угла. «И начинайте спектакль немедля, слышишь?» Дверь тут же захлопнулась. Я помчался обратно включить музыку в зал. А по лестнице, снизу прорвав кордон чекиста из Авлита, уже остервенело лезли в фойе обезумевшие родители. «Можно только Богу молиться, что Карпухин и администраторы успели завести детей в зал», — завершила свое выступление Карабасовна. «Еще каких-нибудь пара минут и в фойе было бы просто...» Она замолчала, подбирая нужное, вкусное слово. «Просто месиво!» — с чувством выразилась директриса. На этом наша экстренная летучка и закончилась. Выяснилось, что действительно обвалился потолок над большей частью фойе. И при этом ни одна душа не пострадала. Саша успел таки к тому времени завести всех детей в зал. Спасло от многочисленных жертв еще и то, что на эту елку пришло слишком много ребят, и родителей в фойе не пустили. Спектакль кое-как доиграли, а потом зрителей вывели на лестницу, осторожно ступая по разбитым доскам. Театр закрывался на ремонт, и новогодняя кампания таким образом завершилась досрочно. Подведение же итогов Карабасовна многозначительно обещала после нашего вынужденного отпуска. В тот миг я поймал на себе взгляд Николая Степановича. На его лице уже угасла былая тревога, и оно выражало лишь усталость, как у человека, только что завершившего порученное ему очень важное дело. Но к тому времени мне было пока не до Морозова. Странная, невероятная мысль не давала мне покоя в течение всего собрания. И едва дождавшись окончания летучки, я опрометью кинулся в свою комнату. Там я вновь закрылся уже второй раз за сегодня с твердым намерением никого не открывать, пока... Я еще и сам точно не знал, что будет потом. Нужно было все досконально проверить. Я рывком сдернул бобину спектакля, заправил фонограмму интермедии и перемотал на начало. Потом взял часы, придвинул карандаш с блокнотом, надел уши и включил воспроизведение. Мимо кабинки радиста проходили работники театра, переговаривались, обменивались мнениями. В фойе, наверное, уже работала милиция, следователь прокуратуры, но я не слышал никого и ничего. Я вымерял каждый фрагмент фонограммы от первого звука до очередного цветного рекорда. С точностью до секунды. А потом минусовал длительность музыки, которую я сегодня сокращал по просьбе Николая Степановича и по собственному желанию. Я прекрасно знал все эти лишние, на мой взгляд, куплеты и кусочки музыки, которые уже привык урезать, покуда нас не застукало начальство. Поэтому я вновь и вновь перематывал назад каждый фрагмент, высчитывая отдельно время фонограммы, которая сегодня не прозвучала. Именно сегодня. Я вспоминал интермедию, реплики актеров в наушниках, наплывающие фоны и стихающие аккорды фанфар. Я не потерял в подсчете ни секунды. И в отдельном столбике расчерченного блокнотного листа понемногу вырастала колонка цифр, а я смотрел на нее с нарастающим трепетом и страхом. Наконец, пленка кончилась. 4 минуты 17 секунд. Это было время, на которое я сократил сегодня последнюю елку. Потом я долго смотрел в замерзшее окно, за которым давно сгустились январские сумерки. Мне было холодно. Душа казалась пустой и прозрачной, как вымытое окно. Я думал о тех 2 минутах, за которые помреж Карпухин сегодня увел детей в зрительный зал. Ну, может, их было 2,5. Об остальных 2 минутах, в течение которых хоровод оставался бы еще в фойе, не сократив фонограмму, я изо всех сил старался не думать. Но получалось плохо. И тогда в дверь моей комнатки постучали. Негромко, но уверенно. Словно знали, что я здесь. А мне было уже все равно. Я отпер звукооператорскую. На пороге стоял Николай Степанович. «Огонек», — тихо сказал он. Но мне показалось, что в пустом коридоре его слова вдруг прогремели на весь театр. И театр вздрогнул и содрогнулся всеми стенами и потолками. И лишь сцена осталась незыблемой. Потому что сцены видали всякое. «Спасибо тебе», — сказал Степаныч. И вдруг поклонился. Низко и с достоинством. В тот же миг его кончики волос, брови и даже ресницы вдруг осеребрило. Сверкнул морозный иней на пуговицах шубы. По ней весело разбежались тонкие ледяные иголочки. А в глазах ожили яркие и веселые огоньки. Ну, наверное, вроде того, как он называл меня, уж не знаю почему. Только у Степаныча их было 2. Я так и обмер, чувствуя, что крыша едет уже бесповоротно. «Кто вы?» Он усмехнулся, шагнул ко мне и неожиданно подмигнул. Потом приложил палец к губам и шепнул доверительно. Быстро, почти воровато оглянулся, точно кто-то мог нас увидеть и услышать в темноте пустого фойе. И затем, медленно, тщательно выговаривая слова, Николай Степанович произнес, словно припомнив давно забытую детскую считалку. «Я летел на крыльях ветра много тысяч километров над великою страною, где мосты, как в сказке, строят. Я спешил, ребята, к вам, моим маленьким друзьям». «Мороз Степаныч!» — выдохнул я. И дальше уже не мог выговорить ни слова. Николай Степанович хлопнул меня по плечу и тихо прибавил: «Пора мне, а ты оставайся. Спасибо еще раз. И побереги свой огонек, приятель. Мало ли что». Потом повернулся и просто шагнул во тьму. И она не замедлила укрыть его под своими сводами. Вот и все. Остается добавить немногое. Николая Степановича я с тех пор больше не встречал. В театр он не вернулся, в городе его не видели, а вскоре и я уволился. С собой на память я захватил из театра только коробку с цветными лентами рекордов, сам не знаю зачем. Она и сейчас пылится на книжной полке. Спустя годы, вычитав в журнале, что прообразом мифического Деда Мороза принято считать в том числе и реального святого Николая, я даже не удивился. После того памятного спектакля в нашем кукольном театре меня вообще уже трудно чем-либо удивить. И вы, наверное, не удивитесь, узнав, что эта новогодняя история случилась на самом деле. Честно-честно, и персонажи ее реальные, все за исключением одного. Ну, вы поняли. Хотя мне и сейчас кажется, что среди нас он как раз самый реальный. Единственный из всех. Во всяком случае, я в этом никогда не сомневался. Чего и вам желаю.